Глава 34. Урожай смерти. Капрал очнулся уже под утро. Место укола соднило. Скорпион с ним особо не церемонился, за что Девастатор хотел спросить с него по-мужски и серьезно. Но он лежал на обшарпанном кресле, очень похожем на кресло дантиста. Рядом стояли различные подставки, столики и тумбочки с разнообразными хирургическими инструментами разной степени стерильности, от кроваво-темных до блестящих чистых. Но от вида собственной крови десантник не испытывал ровным счетом ничего. Ведь это была фальшивка, не его кровь и не его тело. Последнее время только физическая боль хоть как-то убеждала его в обратном. За окнами серая беспросветная дымка и ни звука щебетания птиц. Чужой негостеприимный мир с его назревшими проблемами, среди которых зарождающаяся гражданская война. И лучше бы ему и его команде покинуть эту планету, пока не стало слишком поздно. Мужчина решил, что уже пора бы вставать, но вдруг заметил свое отражение в зеркале, висящем над креслом. Это был второй раз в его новой жизни, когда Капрал видел свое отражение. И стоит отдать должное, ни рубцов, ни шрамов в тех местах, куда врезался металлический корпус маски, не наблюдалось. Скорпион, хирург с золотыми руками, сделал все безукоризненно, вернув Девастатору нормальное человеческое лицо с едва заметными розовыми полосами, оставшимися от применения регенератора. Хоть ему и не особо понравилось гостеприимство хозяина дома и его странный подход «усыпляй клиента, чтобы тот после сна практически мгновенно ощутил результат», но за заботу поблагодарить непременно стоило, что он и хотел сделать в ближайшее время. Только его ждало разочарование от того, что, несмотря на присутствие сознания, тело Капрала до сих пор не подчинялось ему. Руки и ноги бесполезным грузом лежали в кресле и не подавали никакой обратной связи, словно голову Девастатора каким-то образом прикрепили к пластиковому манекену. Скорее всего, все это были побочные эффекты от неизвестной инъекции, которую без его разрешения вкололи Капралу. В текущих условиях ему оставалось только позвать кого-нибудь на помощь, но... И голоса нет. Уже встревоженно подумал он. «Бета, позови этого горе-доктора, пожалуйста». Мысленно обратился он к сержанту. «А то у меня такие странные ощущения, будто я оказался заперт в собственном теле. Не очень приятное чувство, я тебе скажу». Рядом открылась дверь, тем самым сбив его с мыслей. Но десантник так и не смог повернуться и посмотреть, кто это пришел. Послышался приближающийся шорох, слишком странный и не похожий на нормальные человеческие шаги, будто нечто влочилось по кафельному полу, скребя по нему чем-то металлическим. Что за... Шорох звучал уже в непосредственной близости от него, как вдруг что-то с лязгом ударилось о металлический каркас его кресла. А потом еще и еще, пока очумевший капрал не увидел над собой изувеченный кусок человеческой плоти, скованный разбитой и обгоревшей броней Девастатора. Это было нечто невообразимое. 13-я держалась на одних руках, сложив обрубленное до таза тело на капрала. Обожженное мясо практически воедино сплелось с металлом. Ее кираса была раскурочена, а вместе сквозной дыры выглядывала розовая плоть и обнаженная грудь. Шлема и визора на ее изломанной в крови голове не было. Один глаз вытек, оставив после себя багровую впадину, а другой с ненавистью смотрел на десантника. Ее губы с запекшейся кровью с хрустом разлиплись, когда 13-я открыла рот. Девастатор увидел немой крик и обрезанный язык именно до того места, до которого его может высунуть человек. Сервоприводы скафандра внезапно зажужжали, и металлические пальцы, словно тиски, сомкнулись на его шее. Обезумевшая женщина навалилась на него всем весом, лишая кислорода, но капрал ничего, совсем ничего не мог с этим поделать. Ему оставалось только смотреть выпученными глазами в ее красивое, но обезображенное ненавистью лицо и ощущать, как жизнь вместе с кислородом постепенно уходит из его тела. «Он задыхается!» «Чей это голос?» — не понял Стардос. «Что за хрень ты ему вколол?» «Неужели это Бета? Но где она?» Тринадцатая продолжала сжимать тиски, но с ее силами шея Капрелла уже давно должна была сломаться, а затем оторваться от тела. То есть это... «Разбуди его! Сейчас же!» «Да не ори ты, женщина, я уже!» Капрал закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и мысленно проследовать за этими голосами. А в следующее мгновение уже открыл их в совершенно другой комнате с кислородной маской на лице. Испытывая дикий шок, он резко выпрыгнул из кресла, вырвав ее с корнем из системы жизнеобеспечения, и встал как вкопанный, смотря на голограмму Беты и хирурга в заляпанном кровью фартуке. Возле кресла, в миске, на столе лежала окровавленная маска смерти. Операция прошла успешно, не считая садистской иглы его мозга, который, судя по утреннему пейзажу за окном, долго находился под влиянием вколотой неизвестной химии. «Тихо, парень. Не нужно здесь все громить, ладно?» Подняв руки перед собой, произнес Скорпион, находясь все в тех же солнцезащитных очках. «Да я и не собирался», — сказал, наконец, Капрал своим человеческим голосом, а не механическим, как раньше. «Просто я видел... уже неважно». «Как ты?» — спросила подошедшая Бета, похожая на полупрозрачное привидение. «Операция шла почти 5 часов». Маска глубоко врезалась в кость обеих скул и лобной доли. Пришлось выпиливать ее и выдирать оттуда. Спокойным тоном сказал Скорпион. «Ума не приложу, как ты все это выдерживал, парень, пока не пришел ко мне». «Ни хрена себе. Выходит, мне еще крупно повезло». «Теперь все хорошо», — успокаивала Бета. «Теперь все позади». «Дайте зеркало», — попросил Капрал. Скорпион кивнул, снял перчатки, а затем и фартук. После подошел к столу и взял оттуда небольшой прибор размером с яблоко. Нажав на кнопку, он протянул его девастатору, и перед ним раскрылся голографический экран, на котором было изображено его лицо. Все как и во сне, нормальная мужская физиономия и лишь розовые полосы на месте надрезов, которые в будущем бесследно исчезнут. «Спасибо за работу», — поблагодарил Капрал, касаясь пальцами своей кожи. «Что вернули мне человеческий облик?» Теперь встречные больше не будут испытывать ужас при первой встрече с ним, как и Рада, если они когда-нибудь еще свидятся. Ведь в непрекращающемся хаосе событий они так и не успели обменяться контактами и вообще оказались разделены в чужом мире. Хотя в случае чего для Беты не составит труда найти ее, если только Девастатор осмелится решиться на это, ибо, будучи рядом с ним, она всегда останется в опасности. «Пожалуйста, ты это...» — замялся Скорпион. «Извини за укол. Я должен был убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь. А как увидел эту маску, подумал, что это ликвидатор пришел по мою душу и что вся наша сделка была лишь фикцией». «Ликвидатор?» «Но он думал, что военные решили по-тихому убрать его», — объяснила Бета. «С чего это вдруг?» «Ты видел, что здесь творится, парень. Наша планета на пороге еще одной революции. Логично, что военные попытаются устранить ее вождей, чтобы ослабить наши ряды, тем более, когда мы захватили командующего дивизионом Рена Хокси». «Погоди», — попросил Капрал, замотав головой. «Так ты революционер?» «Да, он самый. Еще с прошлого восстания я один из тех, кто возглавляет ячейку сопротивления в Вентуре. И за эти годы никто из солдатиков так и не смог меня вычислить. До сегодня», — сказал он, после чего взглянул на голограмму сержанта. «Но после того, что я сделал с тобой, Бета буквально схватила меня за яйца, парализовав всю мою локальную сеть и сервера, а также выложила передо мной все мои контакты и явки, угрожая отправить их в дивизион ВКС УМЗ, поэтому я был вынужден выполнить свою часть сделки». «Не заливай, Скорпи», — сложив руки на груди, рассмеялась Бета. «После того видео, которое я тебе прислала, ты должен был сразу понять, что мы на одной стороне». «Моя излишняя осторожность уже давно меня бережет. Прошу прощения», — извинился хирург. «Мне нужен Хокси», — твердо сказал Девастатор, указав на хирурга пальцем. «И ты отведешь меня к нему». Скорпион развел руками. «Прости, парень, но делать этого я не стану». «Я настаиваю», — с нажимом произнес Капрал, начав двигаться по направлению к нему. «Когда сюда прибудет флот Земли, фигура такого масштаба будет очень полезна при переговорах с ними. Я знаю, на что мы идем, парень. Возврата уже нет, особенно после того, что увидел на той записи». «Мне плевать на ваши разборки», — твердо сказал Капрал, встав напротив него. «Я верну Хокси на базу и заставлю его сделать то, что мне нужно. А потом можете делать с ним все, что захотите». «Я сказал свое слово», — сняв очки, произнес Скорпион, заставив десантника отступить на один шаг при виде черных провалов вместо глаз на его лице. «И решение не изменю». «Как ты...» «Воу-воу, полегче, парни!» Бета быстро подошла к ним и цифровым призраком встала между разгоряченными мужчинами. «Давайте все спокойно обсудим. Скорпи, нам нужен командующий, чтобы вскрыть один хитрый замок на базе». «Для чего?» — спросил он, снова надев очки. «Там заперта моя броня», — ответил Капрал. «Скажи, как ты сумел провести операцию без глазных имплантов?» Мужчина хитро улыбнулся. «Я ж сказал, что принял ваше предложение только после того, как мой дом хакнули, хотя на его защите я никогда не экономлю. К твоему сведению, любой уголок здания, в котором ты находишься, это мои глаза и уши. Это одновременно моя крепость и моя лаборатория, которую я вижу и ощущаю через нейросети. Благодаря чему ваш покорный слуга может провести самую сложную операцию с филигранной точностью и наилучшим результатом». Прозвучало как реклама. «Хм, ладно», — вздохнул Капрал, начав искать взглядом свой недавно подаренный ящик. «Дайте мне немножко прийти в себя. Где мое виски?» «В холодильнике», — улыбнулся Скорпион. «Не волнуйся, мне чужого не надо. Сейчас принесу. Отметим успешную операцию». Мужчина вышел из комнаты, оставив их двоих наедине. «Ему можно доверять?» — спросил Девастатор, подойдя к окну. Где-то вдалеке, в свинцовом небе, парил то ли военный дрон, то ли челнок. «Я вскрыла его убежище и осмотрела все, что здесь было. Я думаю, что доверять ему не стоит, но как специалист, а самое главное — человек, он весьма неплох. В свои годы его наградили пурпурным сердцем за отменную службу, а это дорогого стоит. Именно в армии он потерял глаза, из-за чего был комиссован на гражданку. Ходят слухи, что это была совсем не случайность и вовсе не ранение в бою, но большего мне найти не удалось». За окном медленно, но верно поднимался ветер и начинал накрапывать дождь, разбиваясь большими каплями о стекло. «У меня плохое предчувствие». «Он вылечил тебя. Это главное. Я уже договорилась с нужными людьми. Тебе сделают новые документы». «Зачем это?» — удивился он, а затем усмехнулся. «Думаешь, новый ID поможет мне без проблем пройти таможню космопорта в броне Девастатора?» «Ты можешь начать новую жизнь», — сказала Бета, серьезно посмотрев ему в глаза. «Поверь, нет смысла продолжать окунаться в это дерьмо все глубже и глубже. В один момент мы просто не сможем выбраться, и все. Те раны, которые мы вылечили, явно этому доказательство». Капрал смотрел на нее и все больше уверялся во мнении, что в этом мире не найдется никого, кто бы так заботился о нем. Но он никогда не простит себе, если опустит руки и оставит все как есть. «Я видел 13-ю, пока был без сознания», — произнес Девастатор, уже давно привыкнув, что может разделить с Бетой самое сокровенное. «Не знаю, важно ли это, но у нее не было языка». «Кстати, про нее», — оживилась Бета. «Я узнала, почему она гонялась за тобой». «Не томи». «Генри», — ответила сержант, и тоже подошла к окну, начав вглядываться в серый пейзаж и набирающие обороты буйства стихии. «Он был в ней. Заменил собой ИИ, а затем взял ее тело под контроль. Солдаты вскрыли девушку и просканировали, а я наблюдала за этим и в какой-то момент заметила его исходный код. И ты совершенно прав, у нее был отрезан язык». «Почему?» — шепотом спросил он, ощущая накатывающую скорбь по погибшему боевому товарищу, которым в другое время и место могла быть для него 13-я, женщина, прошедшая через то же, что и он. «Наверное, она пыталась бороться с ним, сопротивлялась, но в конечном итоге эта мразь победила ее и подчинила себе». «Скажи, чисто гипотетически, ты тоже можешь сотворить со мной такое?» Вскинув бровь, Бета сначала посмотрела на него как на идиота, а потом залепила ему пощечину, которая отозвалась на его щеке легким покалыванием. «Как ты можешь сравнивать меня с ним?» «Просто ответь на вопрос», — спокойно продолжил Капрал. «Да или нет? И все. А потом закроем тему». Бета отвернулась к окну и уставилась в точку, не проронив ни слова. В этот момент в комнату вошел Скорпион, держа в обеих руках по откупоренной бутылке виски. «Ты угощаешь?» — сказал он, протянув Капралу выпивку. «Разумеется», — ответил тот, сразу же прильнув губами к горлышку, отпивая из нее самое дрянное и дешевое пойло, которое он когда-либо пробовал в своей жизни. Но в этот день оно было для него слаще меда и свежее родниковой воды. На секунду Капрал почувствовал вкус к жизни. Бух! Стекла в ставнях дрогнули от взрыва, произошедшего где-то на окраине города. В небо начали подниматься клубы дыма. Вдруг послышалась череда редких выстрелов, в один момент перешедших в ожесточенную перестрелку. И таких боевых очагов с каждой секундой становилось все больше и больше. «Скорб, ты больной ублюдок!» — выпалила Бета, обернувшись на хозяина дома и смерив его взглядом яростных глаз. «Не мог подождать еще пару дней со своей чертовой революцией, пока мы не свалили с вашей занюханной планеты!» Капрал в недоумении смотрел на спокойно отпивающего из бутылки мужчину, когда в это время весь город, по сути, погрузился в военное положение. «Сделка совершена. Твой дружок может делать со своим новым лицом все, что захочет, как и я могу делать с полученным видео все, что посчитаю нужным. Только и всего». «Объясните мне в конце концов, что здесь происходит», — потребовал десантник, смотря то на Бету, то на хирурга. «Сейчас что? Началась война?» «Да, и он начал ее», — указала она на Скорпиона, после чего в руке сержанта появился прямоугольник экрана с проигрывающимся на нем видеофрагментом. «Он выложил в свободный доступ в сеть вот это!» Под звуки стрельбы Капрал смотрел на признание самодовольного Скиртома в совершенном военном преступлении против человечности в колонии «Новая надежда», на изощренные сцены насилия с участием ужасающих геноморфов и на уничтожение антибомбой последних выживших колонистов. «Уверен, ты бы и сам тоже хотел, чтобы граждане всей этой проклятой империи узнали правду», — произнес Скорпион, тоже подойдя к окну. «Я видел это твоими глазами, парень. Все, что они натворили, все то зло, которое они выпустили наружу, еще сильнее утвердился во мнении, что этой прогнившей власти военной диктатуры пора уйти на свалку истории во всех мирах и на Земле тоже». «Твою мать!» — Бросила Бета, отойдя в сторону, и в бессилии взмахнула руками. «Как же я так опростоволосилась, а? Своими руками, дура!» «Знаешь, я несколько суеверен. Ваш заказ на операцию совпал с запланированным началом восстания. Я сразу же остановил все приготовления, понимая, что нас могли раскрыть, и дал своим людям четкие указания на тот случай, если со мной что-то случится. Сам понимаешь, я не мог руководить процессом в то время, как в моей крепости хозяйничал военный искусственный интеллект. Но произошло то, что должно было случиться. В моих руках появилось доказательство бесчеловечных преступлений режима, которое и стало катализатором событий. То, чего не хватало уничтоженным, ослабевшим и потерявшим родных и близких во время подавления прошлого бунта, стимула действовать. Ведь на очереди на тотальное уничтожение легко может быть и наша родина, а не только окраинная колония. Пора действовать». «Теперь об этом знает весь мир», — прошептал Девастатор и сказал искренне. «Спасибо тебе. И ты прав. Если бы я мог, я сделал точно так же». Бета с удивлением посмотрела на них, в то время как Скорпион протянул ему руку. «Война никогда не заканчивалась, мой друг. Мы дали клятву защищать свой народ от внешних и внутренних врагов. Мы никогда не задумывались об этом, но что, если мы уже давно порабощены ими?» Капрал не знал, что сказать, как вдруг Бета снова бросилась к окну и начала без остановки произносить одно и то же единственное слово и хвататься за голову в приступе истерики. «Нет, нет, нет!» — кричала она, вперевшись безумным взглядом в небо. Девастатор и хозяин дома в недоумении взглянули в ту же сторону, что и она, но только Капрал все понял без слов. Между туч, колыхаясь на ветру, летело нечто чужеродное для этой планеты. Шарообразный объект телесного цвета, словно накачанный газом, парил над городом, протягивая к нему длинные щупальца, с которых на дома сыпались еле заметные точки, будучи ничем иным, как геноморфами-инфекторами, жаждущими собрать в этом мире очередной урожай смерти. Конец книги. Читал Вадим Еродкин.